Неужели они всерьез добиваются своих целей? Всерьез ревнуют, любят. Ты ближе к нежному возрасту, Денисов? Эти совершенно дорогие магнитофоны. На их приобретение нужны деньги, немалые. Денисов вздохнул. Он думал о том же. Рок-опера, вокально-инструментальные ансамбли. Его тоже коснулось это, но не задело глубоко, не стало главным. Может, потому что рядом не оказалось кого-то более увлеченного? Таких парней, как Бабичев, Момот. Денисов представил Момота, каким увидел во время танцев, с глубоко посаженными глазами, с еле заметной наклейкой на брови, с раздвоенным подбородком. Вспомнил, как ближайший друг Димы Гориинова прокладывал себе дорогу среди танцующих, плавно вибрируя всем телом в такт музыки. Про «Jesus Christ» он, Денисов, узнал позже их, когда вернулся с флота на завод. Сверстники уже перешивали джинсы, авторитетно судили о стереомагнитофонах. Ему же предстояла еще школа рабочей молодежи, переход по путевке комсомола на новую службу, в милицию, вечерний юрфак университета. О древнем искусстве, проблемах Ессеев, о Плинии старшем ему пришлось узнать позже, уже из учебников по истории государства и права. Нет, он не мог ничего сказать Бахметьеву от имени компании, хотя некоторые из нее, например, Верховский, были его сверстниками. В отношении Анкудиновой в медкомнату пока никто не обращался. Бахметьев не ждал ответа, следуя своим заботам начальника отдела и руководителя группы по раскрытию преступления. И все же засаду в Видновской городской больнице я распорядился не снимать. «Пока не раскроем». Он снова взглянул на фотографию Гориинова. До войны такую прическу мог позволить себе лишь вундеркинд, пианист или скрипач. Оперативно-технический отдел изготовил 100 репродукций. Сабодаш отер капельки пота со лба. Он даже зимой страдал от жары. «Если к утру Дима Гориинов не будет задержан, отдел отпечатает еще 300». Бахметьеву позвонили. «Где?» — он привстал. «У метро Автозаводска?» «Понял». Бахметьев посмотрел на Денисова и Сабодаша. «Денисов поедет. Его никто не знает». Он положил трубку и пояснил. «У вестибюля на Автозаводской собралась вся компания. Кого-то ждут. Видимо, Гориинова. Будем его задерживать. Срочно в машину». Из протокола допроса Анкудиновой Зинаиды Ивановны, 36 лет, наладчицы типографии номер 1. Роза росла бойкой, рано научилась читать и писать. Отец ее оставил нас, когда девочке было 3 года, участие в воспитании ребенка не принимал. Когда Розе было 7 лет, я вышла замуж за Анкудинова Валерьяна Сергеевича, от которого имею 2 детей. Училась Роза неровно. По некоторым предметам домашних заданий не делала, запоминала все на уроках. Хуже других предметов осваивала математику и иностранный язык. Бывали у нее замечания по поведению. 9 февраля Роза должна была уехать по льготной путевке в санаторий Прибрежный в район Ялты на 2 месяца в связи с обострением хронического бронхита. Роза очень хотела поехать в санаторий, радовалась предстоящей поездке в Крым, однако ближе к отъезду я заметила, что она чем-то расстроена. Роза девочка ласковая, нежная. Она очень жалела меня, делала всю работу по дому, ухаживала за младшими братьями. Домой Роза приходила в 10-11:30. В нетрезвом состоянии я ее никогда не видела. Хотя здоровье у нее не очень хорошее, она никогда не жаловалась. Болезнь обычно переносила на ногах, только когда ей становилось совсем плохо, шла к врачу. Из увлечений Розы могу указать на диски, гитару, цветы. Сейчас молодежь стремится играть на музыкальных инструментах, слушать музыку. В последнее время Роза заинтересовалась старинными иконами –